4. С утра Флор радостно собирался в дорогу, покидая приветливый дом поместья, чтобы по узким и широким путям делать продолжительные прогулки. Найденная Горго была тиха, молчалива, покорна и проста, как телушка. Смуглое тело свое отдавало легко и чисто, в доме ждала, напевая старинные песни. Сам прибежавший Лука немой сопровождал везде господина, радуясь печальными глазами и усталым отроческим лицом. Молча следил, ни на минуту Флора не оставляя в его внезапно возвращенном веселье. Все бы ходить по горным дорогам, лежать на пестрой цветами траве, в голубую навзничь смотреть твердь без устали, петь простые сельские песни, заставляя немного дуть в двуствольную флейту. Тихим становищем белые, ярко-белые, ослепительно-белые стояли над рощей рекой облака, ждали. Со следами молока на губах, небритый, с красным ртом, целовал Флор Горго, забыв городскую томность, запахом лука пренебрегая. Лука немой плакал в углу. День за днем, как за цветком цветок, в венок сплетаясь, шли чередой. Однажды вечером, среди беспечной игры, стал Флор словно отуманенный тоскою и невидимым врагом схваченный. Сразу охрипнув, молвил: «Что это? Откуда эта тьма, этот плен?» Лег на низкую постель, отвернувшись к стенке, молча вздыхая. Тихо вошла Горго, обняв его неглядящего. Отстранил ее Флор, говоря: «Кто ты? Не знаю тебя, не время. Смотри, замок, загремев, пробудет спящего стража». Отступила молча же. И немой снова вполз, как собака, поцеловав свесившуюся руку.